Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». У людей бывают разные странности. У Маурица Корнелиса Эшера, знаменитого художника из Нидерландов, было странное отклонение. Ему все время хотелось падать. Он был очень скуп, рассказывая о себе, но говорил, что периодически, когда он смотрит вверх, на башню, гору или высокое здание, он впадает в экстатическое оцепенение, из которого никак не может выйти. Об этом вспоминают очень многие его биографы. И, наверное, чтобы потом он не рисовал, каких бы гравюр ни делал, 95% его творчества – это гравюры на дереве и на металле, черно-белые гравюры. Это всегда было выворачивание перспективы наизнанку, нарушение очевидного, падение вверх, насмешка над силами тяжести, которые управляют человеком. Тайна живописи Эшера, как, впрочем, и любая другая человеческая тайна, до сих пор не разгадана. И сегодня по телефону 495-956-15-14, постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», конечно, тоже, нам хочется предпринять, ну, хотя бы попытку разгадки этой тайны. Я все думаю, что сам разговор о живописи по радио, он, по всей видимости, как бы вполне в стиле Эшера. И, конечно, мы опоздали немножко, но, тем не менее, в январе-феврале в Музее современного искусства в Москве прошла долгожданная, огромная ретроспективная выставка Эшера. А в марте была очередная дата, связанная с его смертью, 27 марта, которую вспоминают его поклонники. Как-то за другими темами она забылась. Но, в общем, на самом деле, мне кажется, что разгадывание этой тайны, тайны человека, тайны живописи Эшера, разгадывание любых тайн как-то помогает понять себя. И, в частности, понять то, чего нам так не хватает, ну, скажем, в борьбе с собственной ненавистью, о которой мы говорили в прошлых наших программах. Поэтому давайте попробуем сделать это вместе. 495-956-15-14, постоянный телефон наших прямых эфиров. А та музыка, которую вы слышите на фоне, «Болеро» Равеля, с моей, ну, по моей внутренней, по моему внутреннему ощущению, практически музыкальная передача того, что Эшер хотел сказать в живописи. Поэтому сегодня и на фоне, и в паузах то самое загадочное, не менее загадочное, чем Эшер «Болеро». Я думаю, что сегодня век, когда каждый может открыть в интернете и посмотреть картинки, вы можете сделать это прямо сейчас, даже если вам не знакома живопись Эшера. А если вы ее никогда не знали, вас ждет поразительное открытие, и вам не нужна будет никакая сегодняшняя передача, поверьте мне. А вот все, что имеют и хотят сказать об этом художнике те люди, которые его любят, А среди них, я знаю совершенно точно, очень много психологов, потому что, наверное, нет другого художника, которого бы, картинами которого психологи, психоаналитики, философы до такой степени любили бы иллюстрировать свои книги. Ну, вот разве что Босх. Наверное, это тоже не случайное совпадение. Поэтому, если вы, дорогие психологи, хотите сказать, почему же это происходит, почему Эшер, художник настолько психологический, словом, все, что вы можете сказать вслух о живописи. Ведь живопись – это выражение чувств, а нам нужно тренироваться выражать свои чувства. Всей биографии Эшера, наверное, мы все равно рассказать не сможем. Он родился в крошечном голландском городке Лейвардене в самом конце позапрошлого века. Говорят, что он был поразительно незаметным. Родная мать порой не замечала его среди других детей. В школе он учился из рук вон плохо и всегда находил сотни мелких поводов на уроках не присутствовать. Единственное, что он хорошо умел и чего он постоянно делал в школе, он умел прятаться. В этом ему не было равных. И говорят, что учитель пытался искать его по всей школе, а он, как ни в чем не бывало, вдруг скажет тихим голоском: «Я здесь». И все сразу заметят, что он сидит на своем обычном месте. Как будто этот человек умел исчезать. Ну, в апреле 1922 года он с друзьями-мальчишками самостоятельно, тогда это еще было возможно, отправились из Голландии в Италию. И, видимо, по какому-то необычному стечению обстоятельств, Эшер, как и его кумир Питер Брейгель, отправился путешествовать по этой прекрасной стране, чтобы понять секреты мастеров. И действительно, его творческий путь и жизнь вдруг стали удивительно похожи на путь Брейгеля. Многие исследователи писали, что иногда складывается такое впечатление, что речь шла об одном и том же человеке. Или о реинкарнации духа одного в тело другого. Одни и те же темы, те же самые находки. Примерно в том же возрасте, что и Брейгель, он написал создал свою первую гравюру «Вавилонская башня», например. Правда, он так никогда и не признался в этом. Потому что, кто знает, удивительно неразговорчивый Эшер мог, наверное, и абсолютно сознательно подражать Брейгелю, которого безумно любил. В общем, сплошные загадки. Сам он не комментировал тех странных пространств, которые создавал на своих полотнах. От него вообще было трудно дождаться каких-либо комментариев. Вот что пишет он сам, цитирую: «Однажды мне позвонила одна дама и сказала: „Господин Эшер, я восхищаюсь вашими произведениями. В гравюре рептилии мне представляется реинкарнация“. А я ответил: „Мадам, если вы это видите, то это так и есть“». Конец цитаты. Здравствуйте, Валентина. Вся надежда сегодня только на ваш звонок. Здравствуйте. Я хотела бы... В чем тайна Эшера, поскольку я только, наверное, навожу тень на плетение? Нет, я не думаю, что наводите. И последняя цитата, которую вы привели, она очень, мне кажется, точно иллюстрирует... И то, что я хочу сказать. Я немножко начну издалека и скажу, что особенности организации живописного, графического, какого угодно иллюзорного полотна, они не просто так существуют для красоты, но и являются отражением того миросозерцания и той философии человека, живущего в определенную эпоху. И, например, обратная перспектива – это не просто такое примитивный способ изображения, это особая философия, это богословие, которое за этим стоит, которое говорит о том, что Бог находится, смотрит на нас, Бог все время находится, как бы выгибается в этот мир. И напротив, линейная перспектива в картинах эпохи Возрождения соответствует философии эпохи Возрождения, в которой тварь и творец – это вещи разные, то есть отделенные друг от друга. И поэтому то пространство, иллюзорное пространство, оно уходит, картины, уходит вдаль, уходит в глубину. Искусство всегда занимается поисками подлинного пространства, сакрального пространства, священного пространства, назовите как хотите. И мне кажется, что Эшер – это художник, который на произведениях которого это особенно ясно видно, потому что он делает невероятное. Он смешивает границы, он переворачивает вверх дном всю идею перспектив, он выгибает пространство во все немыслимые и немыслимые стороны, как бы ставя вопрос, как бы побуждая нас задуматься, а где все-таки находится это подлинное пространство? Все-таки какое пространство настоящее? И когда он рисует, например, руки, которые рисуют сами себя, да, для меня это вопрос о том, что в итоге является настоящим эти руки, это картинка, которую рисуют эти руки, или наш мир. Или все это явлено в один и тот же миг, и все это является настоящим. Или настоящим являются руки, или пространство, которое рисует художник. Или то, или другое, или все сразу и вместе. Вы помните его литографию «Связь Союза»? Это такая, ну, как бы лента, из которой такая лента Мёбиуса, из которой вырисовываются две головы, да, как будто вокруг них плавают шары. И человек все время открывает что-то новое, и постоянно выясняется, что постоянно возникает ощущение, что ничего невозможного быть просто не может. И в этом смысле Эшер, как и другие художники, является отражением своей эпохи. Ну вот, инь-янь, иян человеческий, только выраженный как-то очень остро, почти шок вызывает эта картина, когда начинаешь задумываться над ее смыслом. Что в них, в этих невозможных лестницах, которые все время вызывают вот так любимое Эшером ощущение падения? Вот эти лестницы, по которым можно подниматься и спускаться с обоих сторон, и которые ведут только сами к себе. Вот с такой лестницей, эшеровской, мы в фильме «Начало» столкнулись, например. Да? Там они во сне путешествуют по лестнице, которая никуда не ведет. Поднимаешься, и на самом деле оказывается, что ты спускаешься, после чего опять начинаешь немедленно подниматься. Ведь как это все возможно, когда... Ну, наверное, с тем же успехом про работу Эшера можно сказать невозможно ничего. Я попробую, может быть, не с конца вашего вопроса начать, а немножко отодвинуться, потому что вы поставили очень много вопросов, на которые, наверное, я попытаюсь ответить. Вы спрашивали про цикл метаморфозы. Я очень люблю этот цикл, и для меня это, конечно, философия. Философия в том смысле, что это черные квадраты, потом это абстрактные линии, которые преобразуются в живых существ. Ящериц, птиц, да, это мы все знаем. Ну так это же эволюция. Это идея, да, материи. Но для меня это не идея эволюции, а идея философская. Идея материи, которая бесформенна и которая... преобразуется, обретает формы, воплощается в мире. Как хотите, с помощью космического разума или с помощью Господа Бога. Самое ужасное, что она потом опять теряется. Конечно. Опять преобразуется в квадраты. Растворяется в какие-то фантастические формы. Да, чтобы снова обрести форму. Может быть, здесь уместно говорить о идее реинкарнации. Что касается ангелов... Видите, он говорил, как хотите, так и понимаете. Да. Есть у него такая замечательная совершенно гравюра, которая называется «Маленькие и маленькие». Не помните вы ее? Нет, не помню. Ну, это такие ящерицы, которые ползают по кругу, переходя друг в друга, совершенно фантастическое. И в больших ящериц много очень маленьких ящериц. Да, да, да. То есть, как бы, это, собственно, тот самый, вот та самая работа, о которой говорили, что это Эшер. Ой, почему-то у меня всегда Эшер. Что мне делать с ударениями? Что это Эшер, создатель фрактала. Ну, фрактал это... Считается, что это математическая идея. На самом деле, вот скорее то, что делает Эшер, для меня это, опять же, философская идея о двух важнейших философских понятиях. О части целом и части как том, что составляет целое, если можно так выразиться. Да? Фрактал – это структура, в которой часть принципиально неотличима от целого. Где части целое, в общем-то, одно и то же. Ну, конечно, сам Эшер никогда не был математиком. Он говорил, цитирую, забавно, что я неожиданно снова оказался связанным с этой наукой. Представьте себе, эти ученые люди принимают меня в свою компанию как потерянного и вновь обретенного брата. А я так плохо в школе относился к математике, что не помню из нее решительно ничего. Конец цитаты. Многие считают, что Эшер свои картины считал. Но на самом деле выясняется, что никакого расчета в них не было. Это вот такая странная интуиция падения вверх, где верх и низ теряются. Что же все-таки хотел сказать человек, рисуя вот эти циклические лестницы? Ну, я думаю, что, ну, если вы не, в связи с тем, что вы неоднократно повторили, что сам Эшер ничего не хотел сказать и предлагал понимать его так, как нам хочется, то я, наверное, бы сказала, что этот человек не говорил своими картинами, а жил в этих пространствах. И они оказывались ему, видимо, более родными, чем наши пространства. Наши, может быть, наши пространства казались ему более странными, чем его собственные. Кто знает, но ведь... Спасибо большое, Валентина. Я вот иногда думаю, что если мы так любим некоторых художников и замираем в восхищении или в трансе перед его картинами, то, может быть, это куда менее чуждое нам пространство, чем нам кажется это на первый взгляд. Еще одна музыкальная пауза. Ba ba da ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba Серебряные нити. Тайна. Тайна великих художников и странных геометрических шедевров Эшера, родившихся из философии. Здравствуйте, Александр. Доброй ночи. Вы знаете, я бы хотел следующую мысль свою озвучить, что, пожалуй, не стоит творчество Эшера вырывать из контекста вообще европейской живописи. И, допустим, провести такую последовательную линию творчества Альбрехта Дюрера, то есть другого великого художника Северной школы, постепенно вот к Морицу Эшеру. То есть вот смотрите, у Дюрера все просто. Вот взять, вот, допустим, цикл гравюр, тоже гравюр, кстати говоря, там, «Апокалипсис». То есть ангелы — это ангелы, бесы — это бесы. Ангелы наверху, бесы внизу. Все понятно, все просто. В принципе, такое вот отражение ветеранского мировоззрения, по большому счету, это его творчество. И для сознания все понятно и просто, и воспринимается достаточно легко. А у Эшера вот начинается вот это уже все эти самопогружение, самокопание, изыскивание чего-то в чем-то. И как бы идет такое разрушение, ну, простоты восприятия, то есть уже как бы идет оценка не с точки зрения там религиозных каких-то постулатов, а именно попытка человека разобраться в самом себе. Не знаю, насколько это правильно, поскольку как бы спасибо большое. Это как бы катарсис, а у Эшера никакого катарсиса не наблюдается. Ну, на самом деле, по поводу простоты Дюрера и любимого Эшером Брейгеля, я с вами согласиться не могу. Там свои сложности и не с тем числа. А геометрию и математику Эшеру приписывали не случайно, потому что и математика, и геометрия, ну, пусть в философском смысле, ищет как раз целостности. Эшер — это поиск несложности, потому что ничего сложного он принципиально не рисовал и говорил об этом сам. Эшер — это поиск некоторой цельности, и поэтому цельности, между прочим, в противоречиях, в черном и белом, в той единой ленте, из которой образуются две человеческие головы, и которая на поверку оказывается лентой Мёбиса, то есть лентой бесконечности. Он пытался во время своей жизни, в веке ненависти, в веке, где человеческая душа, и европейская душа, и русская душа оказалась порванной на части. Он искал какого-то синтеза этих частей, синтеза почти математического, потому что математики ведь недаром считали его своим. Все его картины сбалансированы и гармоничны. Эшер вовсе не путаник. Он пытается связать композицию в единое целое, несмотря на свойственные этому целому внутренние противоречия, порой полярные. И у него это получается поразительно, абсолютно гармонично. Невозможная форма у Эшера абсолютно возможна. Ее почти можно пощупать руками. Очень сложно передать ощущения, но мне все время хочется вспомнить о Дюрере. Как бы он ведь тоже рисовал гравюры и говорил о том, что именно баланс черного и белого приводит в гармонию его метущуюся мысль. Так вот, что мне хотелось попросить. попробовать сформулировать. Здравствуйте, Николай. Добрый вечер. Спасибо вам за болеро, потому что и подборка классная, и сам ритм вот этого болеро, он как по лестнице, идущий вниз, объединяет, в общем-то, и составные части, и изумительно иллюстрирует как раз лестница, идущая вверх, по лестнице, идущая вниз. Так, спасибо за подбор. Спасибо вам большое. Коль, я хотел сказать, что на самом деле болеро Равеля и все картины Эшера основаны, в общем-то, с натяжкой, конечно, на круге, на кружении. И болеро Равеля — это тоже графическое, почти графическое, геометрическое движение музыки по кругу. И я почему-то вспомнил однажды, что говорил все тот же Григорий Померанц, которого я вспоминал в предыдущей программе. Цитирую. «Глубинное понимание, слушайтесь только, это не решение математической задачи. Это кружение вокруг непостижимого, медленно, век за веком, приближаясь к центру этого непостижимого». Померанц говорил тогда о Достоевском и о романе «Братья Карамазовы». Он говорил, что мне однажды бросилось в глаза, что в центре романа «Молчащий Христос», а все герои кружатся вокруг него. Вот кружение над высотой. Вот что такое для меня большая часть, особенно позднего, уже признанного Эшера, Эшера послевоенного периода. Это кружение вокруг непостижимого, вокруг тайны. И вы знаете, какая поразительная вещь? Это, конечно, и возвращение тайны пространству. Оно разорвалось на части, стало сугубо частичным. Оно было расколото войной на отдельные кровавые кусочки. А Эшер возвращал ему тайну там, над кружащимися лентами, или под кружащимися лентами Мёбиуса, из которых ткутся человеческие головы, есть тайна невыразимая, тайна пустоты. И в этом пространстве, которое кажется абсолютно реальным, потому что оно геометрически точно выстроено, кружась вокруг него, можно почувствовать то целое, которое объединяет эти разорванные фрагменты. Другого пути нет. Это ведь на самом деле черная и белая графика. Точнее всего остального отражает двойственность человека. Вот этот вечный разрыв на субъект и объект, на индивидуальность и вещь, на я и ты. И между ними кажется непреодолимой пропасть. А Эшер – удивительный человек, любивший в эти пропасти падать. Вот если вы внимательно посмотрите на его картину, то вы вдруг поймете, что главной-то их задачей является недвойственность. В Индии это ощущение, точнее всех, передает учение Адвайты, недвойственности. Его создал Шанкара, Шанкарачария. Ну, помните, мир – это иллюзия, а истина – это Брахман, то есть Бог. Атман и Брахман едины. Атман – это человеческая душа. Если хотите, истина – это целостный мировой дух, а факты, данные нам в ощущении, только поверхность бытия, покров, наброшенный над бездной, как писал Тютчев. Но там, в глубине, между этой двойственностью человека и мира, лежит все соединяющее в Индии пустота. Правда? У нас живое ощущение Бога. Из противоположностей в кружении, как в равелевском Болеро, вьется единство, вьется тайна целого. Как только эту тайну начинаешь чувствовать, а Эшер это очень здорово помогает, куда-то незаметно пропадает гнев и ненависть, потому что гнев и ненависть – это порождение разделенности, частичности бытия, отрыва человека от своих собственных корней, которые там, в бездне, в которую так свободно и с таким удовольствием падает Эшер. Вы не заметили, что когда после войны в нас, в нашей стране, откуда-то взялась и нарастала нелюбовь друг к другу, у нас из жизни как-то исчез вальс. Кружение. А великий персидский поэт Джалаладдин Руми создал орден танцующих дервишей. Они, кружась, постигали истину. Есть магическая тайна в головокружении, которая возникает у полотины Шера. Ты вдруг попадаешь во что-то, тесно связанное с единством. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я хотел вот сказать про Эшера. Я математик по образованию, и поэтому, мне кажется, для любого математика Эшер очень близок, и для меня он близок с детства, и я его очень люблю. И был на его выставке, когда он недавно был в Москве, там практически весь Эшер приезжал. Для меня вот Эшер – это такое иллюстрация математического мышления всегда была, то есть как я это воспринимал. Эшер, он показывает, как какая-то идея, ну, как картинка, которая превращается в такие ощутимые объекты, как вот ящерицы эти, выползающие из рисунка и становящиеся объемными, как математическая идея обретает вот такую форму и начинает соотноситься с реальным миром. Это вот с одной стороны. И другой вот вид картин, когда вот разбиение пространства. Это вот вроде бы такое вот плоское пространство, которое никак не структурировано. А потом ты проникаешь в него своим мышлением, обдумываешь, и получается какая-то формула, там, теорема, которая описывает и выявляет вот эту скрытую структуру. И вот для меня это всегда было таким вот идеальным выражением именно решения математической задачи, или даже не решения, а вот такого открытия математического. Вот смотрите, и снова. Выражение скрытой структуры. Проявление непроявленного. Проявление формы из пустоты, замыкающееся в круг, позволяющее почувствовать там, в глубине этого круга, присутствие бесконечного духа. Ну что ж, время наше категорически кончилось. Давайте попробуем поговорить, ну, продолжить разговор о Эшере в ближайшую среду и поговорить о тайне вот этого кружения, которое наметилось в его рисунках, и о тайне, скрывающейся в их глубине. Спасибо, покойной ночи.